Глава 78. Впереди подпрыгивала корма самодельного автомобиля этого Франка. А дорога не производила такого гнетущего впечатления, как в прошлый раз, когда Рик в компании с Кнаубисом ездил в один из южных районов. Там были пыль, сухая глина, кочки и камни, а здесь лишь слегка покачивало. А вокруг, насколько хватало глаз, была пустота и какие-то неясные холмы в осеннем туманном мареве. «Ты заметил, что здесь теплее, чем у нас?» – спросил Данлоп. «Разумеется, заметил, но тут и более сыро. У них везде холмы, ветра нет, поэтому тепло, а Гренобль стоит на возвышенности». «Так ты этого гения знаешь?» «Знаю. Подошел ко мне по рекомендации каких-то продавцов с Кризибизи. Представился изобретателем из глубинки и поинтересовался, как правильно регистрировать изобретение». «И что, ты рассказал?» «А почему нет? В этом нет ничего незаконного. А то у нас их гоняют, информации не дают. Вот они и крутятся, как могут». «А мне здесь уже нравится. И вообще, такие прогулки – это замечательно. Это и есть настоящая работа, а не то, что мы делаем в офисе. Может, после больницы Кнаубис перестанет ездить в комиссии? Я бы тогда всегда тебя сопровождал и даже покупал бы пиво». «Вряд ли он от этого откажется», – покачал головой Рик, объезжая появившуюся вдруг ямку. «А смотри-ка, его тачка почти не качнулась на этой яме, а ты испугался, объехал». «У него машина индивидуальной сборки Берт, а у нас стандартная, заводская». Вдруг Данлоп заметил какой-то силуэт и, повернувшись через плечо сидевшего за рулем Рига, увидел бегущего робота. «Эй, Вальтер, смотри, какая штука!» — крикнул он, указывая на бегущего вровень с машиной монстра. «Просто картинка!» Рик повернулся и, засмотревшись, едва не соскочил с дороги. «Руль, Вальтер, держи руль! Нас еще не атакуют!» — закричал Данлоп и стал громко хохотать. «Должно быть, это та самая машина!» — крикнул Рик, глядя, как красиво и ровно машина движется параллельно дороге. «Ровно идет, а, Вальтер?» – восхитился Данлоп. «Какая у него сейчас скорость?» «У нас на спидометре примерно 18 километров в час». «А что у него за пушка? Это ведь, кажется, машина поддержки пехоты Таргар, правильно?» «Правильно, но такой пушки в его модификациях нет. Есть девятиствольный пулемет 7,2 мм с электроприводом. А еще одноствольная легкая пушка 20 мм, тоже с электроприводом». «А может, он сам что-то нахимичил? Такому умельцу это легко». «Может и сам, но если посадочная база для оружия не изменена, может ставить, что захочет. Это не возбраняется». «Крыса! Смотри, какая здоровая крыса!» — закричал вдруг Данлоп и так напугал Рига, что тот снова едва не выскочил на заваленную булыжниками обочину. «Берт, еще одна такая выходка, и ты со мной больше никуда не поедешь!» — закричал на коллегу Рик. «Извини», — после паузы ответил тот. «Но мы ее почти переехали, и это было так неожиданно». Слева показался хутор. До него оставалось метров 500, как вдруг робот стартовал, да так резво, как будто до этого стоял на месте, и по ровной, как стол, поверхности пустоши понесся к хутору. «Опа-на, Вальтер! Сколько же он сейчас развил, а?» — снова поразился Данлоп, видя, как взлетают за роботом ошметки сырой земли. «Ну, сейчас километров под 50 шпарит. Но самое главное, как он ускорился? Может, дополнительная батарея включилась?» «Эх, мне уже не терпится покопаться в этом жуке», — признался Данлоп. «Ну все, кажется, приехали. Франк сворачивает к воротам.